Сергеич с высоты посматривает по сторонам и в окно виден ствол пулемета. И это внушает спокойствие. Но когда мы приблизились к стоянке, светило уже уверенно закатывалось за сопку. Нас охрана опознала и впустила в свои дружеские ряды. И только сейчас я понял, как дико устал. Больше 3 часов работы на жаре, а потом бешеная скачка по грунтовке. Руки дрожат от усталости. В этот вечер я даже не стал ужинать. Умылся и спать. Нам остался 1 суточный переход до города. Сергеич, а рожками к автомату не богаты? Санек, не борзей. Знаешь, сколько АК-103 стоит в местном оружейном магазине? Нет, вот и я не знаю. Их просто не продают, не пускают в продажу. Совесть поимей, вымогатель. Мы добрались до Алама. В отличие от невзрачного и провинциального ВАКа, Алама не так напоминает пыльные декорации из старого вестерна. Но, все-таки, он сильно проигрывает Порто-Франко. Многие дома здесь деревянные, только центр каменный. Сюрпризом стал тот факт, что здесь не возбраняется носить пистолеты, даже гостям города. Наоборот, без короткоствола, как бы, неприлично выйти на улицу. Ну и законы не поражают разнообразием. Выпил и потянулся к оружию, убил или ранил, потанцуй на веревке. Можно только зауважать отцов города, которые сумели внушить людям самоуважение и заставить их же свято соблюдать законы. Здесь даже дети играются на улице с небольшими пистолетами в кобурах. В этом городе мы зависли. Дело в том, что хитромудрые толики решили здесь скинуть свои железки. А то я не догадался, что они везут в оружейных ящиках. Они могли скинуть автоматы и в Порто-Франко, но здесь, в глубинке, цена на 15-20% выше. Казалось бы, что в этом городке штата Техас должны предпочитать свои М-16 и М-4. А оказалось, за такую экзотику, как относительно новый российский автомат, готовы неплохо платить. Еще в ВАКа мы решили двигаться дальше вместе, в сторону наших, но дружно заключили, что торопиться не будем. Осмотримся, пообщаемся с местными. Может случиться подзаработать. Сразу пилить в сторону протектората РА или москвичей не стоит. Слухи о них ходят разные. Говорят, что в Демидовске строят социализм с человеческим лицом. Мелкий бизнес допускают, остальное под государственным контролем. А московским протекторатом управляют проворовавшиеся менты. Что-то не хочется ложиться под чью-то крышу. В этом плане в Евросоюзе или у американцев честнее. Принцип один – живи и не мешай жить другим. Вот эти моменты мы вместе и обсуждали. А сегодня мы с Толяном зависли в ресторанчике. Сергеич поехал сдавать свои железки, а мы пьем местный вискарь под вяленую оленину или антилопитину и откровенничаем. Я рассказал без излишних подробностей свою незатейливую историю. Толян поведал свою. Таки да, они оба тянули армейскую лямку на одной из баз хранения и ремонта. Хирт. Эти базы универсальны. Там могут хранить и технику, и вооружение, и амуницию. Толян в звании старшего прапорщика, а Сергеич капитаном. Служили относительно честно. Ясен пень приторговывали армейским имуществом, но по мелочи. Подставил их замкомандира базы некий майор. Он, если верить моему слегка захмелевшему собеседнику, давно был замечен в левых делах, и было у него нехилое прикрытие сверху. Но никто не думал, что тот умудрился связаться с кавказцами. Я слушал Толяна и не мог связать воедино все факты. Майор попросил капитана перегнать газон на другой склад. Грузили машину другие солдаты. По дороге машину тормознули какие-то бандюки с волынами, потребовали обоим выйти из машины. Слово за слово и началась стрельба. Сергеич их всех положил и приказал сваливать подальше от места происшествия. Майор внезапно перестал отвечать на звонки. А в кузове вместо невинного груза списанной амуниции оказалось оружие. Кромки стрелковки еще РПГ-7, изрядное количество МОН-50 и несколько единиц ПЗРК-стрела-2. Учитывая наличие 5 трупов, это очень серьезно. Иди докажи, что ты не верблюд. Сдаваться военной прокуратуре в такой ситуации глупо. Промотавшись 2-3 дней по знакомым, толяны поняли, что попали как курващи. Продажная тварь майор крутил свои дела и ради солидного барыша подставил своих товарищей. Оружие он продавал чеченам, и те должны были гарантированно положить и прапора, и капитана. Типа не повезло, оборзевшие духи неожиданно напали на машину со списанным обмундированием. Толян, я не пойму одного, как Сергеич с одним табельным пистолетом положил 5 нохчей, сидя в кабине. Он что, волшебник? ХМ, ты просто не знаешь Сергеича. Он же служил в спецназе ГРУ. Там мутная история, и его временно сплавили на нашу базу. Я с ним прослужил 1.5 года, мировой мужик, только с головой порой не дружит, принципиальный больно и с начальством вечно лается. Майора вообще пообещал отыздить, тот ему и подгадил при первом удобном случае. Ну а я тупо попал за компанию. К тому же Сергеич не пользовался штатным ПМ, всегда носил в поясной кобуре грач. Когда бандюки нас тормознули, капитан спустился, типа зассал, а потом просто крутанулся и вокруг одни трупы. Это он умеет, постоянно тренировался в тире и на полигоне. Ты бы видел, как он ножи кидает. Нашу милую беседу прервал сам Анатолий Сергеевич. Сейчас он выглядит расслабленным, всегда собран, а тут прямо душка. Ну все, дело сделано, можно отдохнуть душой. Что вы там пьете, черти? Когда мы отдали должное местной кухне, то я уже подумывал разбегаться. Надо тащиться в комнатку, снятую в одном из мотелей. Недорого, но там даже удобство на улице. Ну, други, чего носы повесили? Мы с Толяном весело переглянулись. Мы с ним одногодки, а вот Сергеич старше нас лет на 10-12. Да и звание внушает, и неважно, что чины и регалии остались в прошлой жизни. Мужик он опытный, да и с оружием явно на «ты». К своему младшему товарищу капитан относится покровительственно. А вот меня уважает, видимо, за руки, правильно приделанные к голове. Анатолий Сергеевич явно выгодно расторговался и сейчас имеет на жизнь розовые перспективы. А что Толян мне моську устроит, так это он добродушно подкалывает широту души старшего товарища, который на посошок барским жестом заказал местный бренди. Довольно дорогой, кстати, видимо, из-за хорошей выдержки. Сергеич под хмельком, но обстановку контролирует четко. А что, Санек, ты не хочешь с нами вместе держаться? Парень, ты правильный и специальность неплохую в руках имеешь. Мы тоже кое-что в этой жизни понимаем, глядишь и сладим свое дело. ХМ, вроде он не сильно перебрал и к его словам следует прислушиваться. Вот только не совсем ясно, что он имеет в виду. Тот продолжил: я тут знакомого встретил, вместе переподготовку проходили. Так вот, он конвой водит. Здесь валом базируются, это как бы базовая точка посередине расстояния между тем же Демидовском и Порто-Франко. За 40 дней успевают ходку сделать, туда-обратно. В основном сопровождают грузовые колонны, но бывает и переселенцев тащит. Не, я не по этим делам, какой из меня наемник. Я и стрелять-то толком не умею. А вот это неправильно, придется тобой заняться. Но я и сам уже не мальчик. Жить на колесах и рисковать жизнью за не такие и большие деньги. Я про другое. А если сопровождать конвой и оказывать помощь в случае поломки машины? Вот как у нас случилось. Я задумался, не, ерунда это. Вы обратили внимание на то, какие машины шли с нами? Ну, вроде да. Я поясню. Оставьте армейскую технику, там по идее своя рембаза. В колонне и грузовики, и легковушки производства самых различных фирм. Мы не сможем производить быстрый ремонт из-за отсутствия доступных запчастей. Каждая фирма производит свое, уникальное. Только инструменты различного сколько таскать надо. Жалко, а мысль мне казалась здравой. Сергеич встряхнул головой. Ладно, давайте разбегаться. Саня, завтра чем заняться собираешься? Ну так, помотаюсь по промзоне на предмет работы. А что? Предлагаю часов в 11 поехать пострелять. Ты как? Ночью я переваривал предложение Сергеича. В принципе и в самом деле можно оказывать аварийный ремонт в полевых условиях. Что обычно может произойти в дороге? Допустим, разулся и пробил больше одного баллона. Прикурить требуется, а бустера нет или он разряжен. По собственному опыту знаю, что бустеры не держат долго зарядку. Вроде заряд показывает, а не крутит. Народ думает, что зарядил бустер, кинул в бардачок, и даже через год можно им пользоваться. Фигушки, желательно раз в пару месяцев подзаряжать. Потом, проблемы с некачественным топливом, ремень лопнул, шланг прохудился или предохранитель сгорел. В принципе, можно скомплектовать универсальные наборы для аварийного оживления железного коня. Можно оказывать услуги буксировки. Газон спокойно утащит внедорожник, а грузовик можно попытаться реанимировать на месте. Вот только глупо ходить с караванами и глотать пыль. Проще, имея мощную рацию, дежурить в том же Алама. Караваны ходят тут часто, и орденские патрули с местными вояками мотаются по дороге. Сломался бедолага, патрульные маякнули нам, можно даже отстегивать им небольшой процент, и наша скорая помощь полетела спасать страждущих. Никто не захочет ночевать на открытой местности. Шанс встретить рассвет у них невысокий. Дело в том, что ночные хищники тут намного опаснее дневных. Глава 8. С утра прошвырнулся по мастерским. Я искал такой же комплект пылесмазки, как у Сэма. Классная вещь, можно даже танк вытащить из оврага, лишь бы анкерное крепление было надежное. Такая система оказалась только у вояк, видать им частенько приходится вытягивать своих из приключений, а я там никого не знаю. Зато повезло с временной работой. В автомастерской я наткнулся на того старшего нашего конвоя. Он разговаривал с мужчиной в комбинезоне по поводу камуфлированного пикапа, а увидев меня сам помахал рукой. «Вот, Мигель, я тебе про этого русского говорил. Мигель совсем не похож на латиноса, типичный житель Центральной Европы, рыжеватый с залысиной и серыми водянистыми глазами. Ты с моторами дело имел?» Я неопределенно пожал плечами, смотря какая работа требуется. «У меня моторист ногу сломал, а тут срочно движок важному клиенту перебрать надо. Отказываться от работы грех. И пусть я не моторист, кое-что делал или помогал делать. Пришлось пропахать до 3 часов. Подтекал сальник коленвала, что потянуло его замену. А еще хозяин машины жаловался, что мотор на холодную стал плохо заводиться. Я, заведя движок, услышал характерный цокот. Как минимум надо клапан регулировать. Благо инструмент весь в наличии. Довольный я вернулся домой и, помывшись, пошел к домику, который сняли толики. Вернее, их только половина из 4 комнат. В другой половине сейчас живет молодая семья с ребенком. «Привет, к домику подъехал на велосипеде Сергеич. Чего не пришел? Я задолбался тебя ждать и поехал по своим делам. Извини, Сергеич, работу нашел, вот только домой вернулся. А, ну молоток, не передумал еще пострелять? С чего бы? А Толян поедет? Не, у него особое задание. Подъезжай сюда через 30 минут, лады, пришлось мне возвращаться, благо сегодня не жарко, облачность. ХМ, а неплохо устроились местные. У них тут самый настоящий стрелковый клуб. Его устроители, местная мэрия и орденский филиал. Насколько я понял, любой уважающий себя житель города ходит сюда хотя бы раз в неделю, а по воскресеньям прямо всей семьей приезжают и жгут патроны. Желающие могут тут неплохо пообедать, выпить пиво или чего покрепче. Но, конечно, всех притягивало стрельбище. Вернее, их тут несколько, разбито по дистанциям. Любители пострелять из револьверов не пересекаются с поклонниками снайпинга. Вот и мы сразу отправились туда, где хлопали выстрелы. Местный инструктор вскрыл пломбу моей оружейной сумки, и я достал свой новый автомат. Пистолет висит на поясе и не требует особого разрешения. У Сергеича точно такой же АК-103, только он готов к работе, а вот мой нет. Что бы я делал без него? С его подсказками я сначала вычистил оружие от заводской смазки. Потом капитан потащил меня в специальное помещение, где можно было пристрелять новинку. Разумеется, пришлось немного подкрутить. Прицел обычный, открытый, мушка-целик, приклад черный пластиковый. Чтобы сложить, нужно применить определенное усилие. К тому же есть царапающие элементы на цевье, вот не могут наши довести до ума, в общем-то, хорошее оружие. Как опытный стрелок я сразу взял наушники, тактические очки я купил еще в Порто-Франко. Не бог весть что, но свою задачу они отрабатывают. Оптического искажения нет, сидят удобно. Прочность и защита на уровне, защищают от прямых солнечных лучей, антибликовое покрытие. За 100 монет лучше не нашел, другие стоили в 3 раза дороже. Я лишний раз убедился, что до нормального стрелка мне, как до луны пешком. Я и раньше видел, как стреляют профи, но Сергеич показывает высший класс, такое достигается долгими годами тренировок. Он одинаково быстро и метко стрелял из 3 положений, отстрел магазина, доля секунды на замену рожка, слитным движением передернул затвор и опять стрельба со сменой направления. Причем он почти не целится, но стабильно звучит звук гонга. Здесь вместо мишени используют металлический диск миллиметров 250 выкрашенной краской, что впечатляет. Давай-ка я тебя подтяну. В этот день я так толком и не стрелял. Учился правильно вставать в стойку и изготавливать оружие к стрельбе. Контракт на 3 часа, я из расслабленной стойки делаю шаг правой ногой назад, левую чуть сгибаю, группируюсь и имитирую выстрел, прицелившись в мишень. Контакт на 12 часов, опять смена направления. Перезарядка, не забывай постоянно контролировать боеприпас, я неловко роняю магазин и втыкаю другой. Так, Саня, давай-ка я тебе покажу, как я это делаю и как это делают другие и объясню, почему как я делать лучше. Сразу, магазины лучше таскать не в открытую на груди, а на поясе в закрытом подсумке. Если бой в городе, то ты работаешь стоя, прикрываясь стеной здания или броней. Тогда, Конечно, удобно перезаряжаться с грудного открытого лифчика, но на открытой местности вряд ли ты будешь стрелять стоя, с колена или лежа. А вот тогда попробуй достань быстро магазин, придется перевернуться на бок, быстрее будет с подсумка на поясе. Теперь, некоторые передергивают затвор через рожок, вот так, на мой взгляд красиво, но дико неудобно, на любителя. Я предлагаю просто зафиксировать приклад под мышкой, повернуть автомат на 45 градусов вдоль оси, сброс магазин в подсумок, втыкаем полные движением ладони, резко досылаем патрон, назад сопровождать его не надо, не пытайся делать это пальцем, он может соскочить или просто рука мокрая, а ладонью ты это сделаешь эффективнее. Пробуй перезарядиться. Долго? Зачем ты магазин на землю сбросил? Может попасть грязь и патрон заклинит. Если времени нет, то понятно. Но тебя сейчас-то никто не торопит. Зачем я тебе подсумок сброса повесил? Блин, устал я здорово. Зато научился чистить нормально оружие и изготавливаться к стрельбе в различных положениях. А в конце мне разрешили пострелять. Отдача меньше, чем у АКМ, но значительнее, чем у АК-74М или той же М-16, дистанция пионерская, те же 50 метров. В принципе, Сергеич не особо кривился моим результатом, на пострелушке из пистолета сил уже не осталось. День вышел насыщенный, в следующий раз, высадив Сергеича, я собрался уехать, но он меня остановил. «Сань, а почему бы тебе не переехать к нам? 4 комнаты на троих, царские условия, есть плита для готовки и холодильник, переезжай. Чего ты там среди этих латиносов трешься? Это я пожаловался, что весь этаж занимают смуглые ребята, разговаривающие по-испански». Толян обрадовался моему приходу и пока Сергеич ходил мыться, показывал мне комнаты. Да, 3 спальни с минимальной меблировкой и зал. Есть кухонька с плитой и умывальник. Сортир и душ в пристройке, однозначно условия получше. А еще рядом с домом 3 разлапистых дерева дают хорошую тень. И машина не будет так греться. Опять-таки до работы близко, можно даже пешком ходить, всего минут 15. Сколько? 45 монет на всех. Это получается с души в месяц пятнашка. Я столько же плачу в мотеле за свой чулан. Когда можно переехать? Так наше сообщество сплотилось и в плане общего проживания. А совместный быт сближает, это я точно знаю. В ближайшие воскресенье мы решили посидеть в ресторанчике. Так-то мы готовили дома сами и принялись строить планы на ближайшее время. Я еще раньше сказал, что вариант с техничкой в принципе может пройти. Но, нужны 3 вещи. Связи среди вояк и конвойщиков. Ведь кто-то должен давать нам наводку и предлагать желающим наши услуги. Потом, нужно море оборудования и специализированного инструмента. Часть у меня уже есть, но я составил список необходимого. Тут и более мощный гидродомкрат, полиспаст обязательно. Портативный вулканизатор, рассчитанный на бортовую сеть. Также для бескамерной резины выездной комплект, жгутовый ремонт, набор универсальных ремней и шлангов, распространенные фитинги и адаптеры. Желательно иметь компрессор для подкачки помощнее, наборы предохранителей и часто выходящую из строя электронику. Ну и конечно технические жидкости и присадки, аккумуляторы нескольких типов, ручной и электрический инструмент, ручной и электрические насосы. Выходит солидно, но частично я могу покупать у Мигеля. Он забирает зипы и инструмент с разбитых машин. Думаю, что смогу убедить его отдавать мне в зачет моей зарплаты. Моя Нива столько инструментария не упрет однозначно, придется оборудовать вездеход. Лучше всего поставить кунг, просто подобрать с донора и приварить. Тогда внутри можно оставлять ценное оборудование и даже спать. Ну и, разумеется, встал вопрос с распределением обязанностей. Нас мало для такой работы. Ведь еще кто-то должен постоянно сидеть на связи, принимать заявки и корректировать наши действия. Ишаку понятно, что техническая часть на мне. Толян классный водила и водит все, начиная от танка и заканчивая легким багги. Вот и будет нашим шумахером. Он же будет мне помогать крутить железки. А вот от Сергеича в наших делах толку мало, не его это. Но в полевых условиях кто-то должен охранять работающих и тут ему цены нет. Заодно капитан будет делать нам бутерброды и готовить кофе. Надо бы найти толкового автослесаря. То есть уже сейчас имеется необходимость в 2 дополнительных штатных единицах. По бабкам решили так, я вкладываю свой инструмент, а у меня его немало. Если надо, то Нива будет у нас легкой техничкой. Толяны кроме вездехода дают оружие. У них кроме личных автоматов еще парочка таких заныкана на всякий случай. А еще Сергеич оставил два печенега и несколько РПГ-7. Отбиться от небольшой банды на 2-3 машины и десяток обдолбанных бойцов вроде должны. Острый вопрос стоит с кабиной. В ГАЗ-66 она весьма аскетичная. Водила и два худосочных пассажира помещаются, но впритык. За сидушкой ящик с личными вещами и все. Сидишь высоко как на этажерке и так же неудобно, далеко не уедешь, а еще очень плохая звука и пылеизоляция. Получив разрешение у Мигеля использовать оборудование его мастерской после работы, мы начали модернизацию нашей большой технички на базе газона. Первым делом, пол, двери, потолок и заднюю стенку проложили изолирующим материалом и специальной пеной. Потом выкинули нахрен родные сидушки. И я тупо на сварку посадил донорские с Ford Transit. На этих ход спину не ломит после часа езды по грунтовке. Под сидушку установил прочный железный ящик для аптечки и мелкого инструмента, за спинкой универсальный ящик для личных вещей и продуктов. Очень важная вещь – это монтаж инвертора 12В, 220В. Он позволит нам использовать обычный электроинструмент, и не обязательно заводить компактный дизель-генератор. Рация тут слабовата, но на хорошую пока денег нет, зато под потолком прикручен вентилятор, все легче будет в жару. Отдельным вопросом стала установка в кабине турели для пулемета. Здесь потребовалась доля фантазии и подсказки опытных товарищей. Мне оптимальным показалось врезать в крышу готовый люк БТР типа, с шарнирной опорой и сектором наведения. При необходимости стрелок встает на ящик за спинкой и открывает люк. Потребуется только усилить крышу стальным уголком. Пулемет вешается на кронштейн и можно стрелять, но прежде встал вопрос с Кунгом. Я высмотрел на свалке старой техники наш армейский КМ-131, на базе ЗИЛ-131. Сам грузовик убитый в усмерть, а вот Кунг в приличном состоянии, только ободранный весь. Перемерив фургон, задумался, этот и шире, и длиннее. Конечно, выигрыш места, это неплохо, но и вес вырастает. Зато по высоте он не должен мешать работе турели с пулеметом. Можно еще врезать гнездо для кормового пулемета. Вообще круто получится. Вся эта история заняла у нас 40 дней времени, 5000 общих денег и массу нервов. Все висело на мне, помощнички только лезли под руку и держали заготовки. Пока я варил, они одобрительно охали. Стеллажи и некое оборудование вместо с верстаком забрали с этого же донорского ЗИЛа. Кунг еще предстоит обжить, поставить буржуйку и пару разборных кроватей, но в принципе машина готова к выезду. Обработав поверхности, мы покрасили его защитной краской. Он состоит из двух каркасно-металлических панелей. Кроме кормовой двери есть по люку с каждой стороны ближе к кабине. Герметизация будки на неплохом заводском уровне. С каждой стороны по три узких окошка, и еще по три на крыше. Так что освещенность внутри нормальная. С установкой дополнительного пулемета сзади мудрить не стал. Просто вырезал люк с поворотным кронштейном по центру задней стенки. Для защиты стрелка от пуль наварил стальную пластину 6 мм, усилив уголком. Все делал по рекомендации Сергеича. Именно он определял место установки, чтобы сектор огня был убийственным для противника. Первый вызов образовался через 2 дня, как мы решили озадачить патрульных информацией о себе. Контактами с ними занимался исключительно Сергеич, это его епархия. Среди конвойщиков и вояк он ухитрился найти коллег по убийственной работе из прошлой жизни. В силовых структурах ордена было немало наших ребят. Вот нам и стукнули, что в суточном переходе на запад встал грузовик и требуется техпомощь. Ну мы и сразу радостно собрались, и оправились в путь. Мне пришлось перебраться в Кунг. Сергеич баюкает свой печенек, норовя выбить стволом мне глаз. Поэтому меня отправили назад. Переговоры по рации. У меня в кармане компактная ходилка-болталка для общения с кабиной. Второй пулемет мне Сергеич не доверил, он убран в ящик. Сказал, что только дефицитные и жутко дорогие патроны буду зря жечь. А вот через амбразуру стрелять из своего личного автомата, на здоровье. Хотя лучше просто держаться руками за поручни, чтобы не болтало по всей будке. Его слова я оценил, когда Толян втопил под сотню, стараясь уже к вечеру прибыть на место. Я высунул ствол и попытался представить стрельбу по преследующей нас машине. Во-первых, нужно присобачить кронштейн для тушки стрелка. Я сейчас думаю исключительно, как не улететь назад, вписавшись башкой в железную стенку. А уж стрелять в прыгающую как сумасшедшую машину предполагаемого супостата, Вообще для меня нереально. Вот ежели наш водила скинет скорость километров до 60 и не будет так вилять по дороге, объезжая ямки, то тогда шанс попасть возрастает. Не раз нам попадались длинные конвои и патрульные машины. С ними обменивался любезностями Сергеич. Он типа на рации. Это не могло не успокоить наши нервы. Трасса оживленная, и вряд ли бандюки решатся напасть. Вот так открыто. Красавцы, на обочине стоят фура полуприцеп и два пикапа с пулеметными турелями сзади. Опознавшись, мы подъехали, встав чуть в стороне. Ну, что у вас приключилось? Настала моя очередь поработать. Я всю дорогу провалялся на жестком лежаке, изучая мануал на наш вездеход. Блин, вернемся, надо поставить вентилятор, сдохнуть можно от духоты в Кунге. Эти ребята из Порто-Франко, насколько я понял, везут патроны и кое-что из Демидовска. Я уже в курсе, что там наладили патронные линии и штампуют наиболее распространенные калибры. У меня есть несколько пачек их продукции. Стальная лакованная гильза выглядит довольно прилично. Сергеич говорит, что качество чуть похуже, но за ленточный боеприпас втрое дороже. Поэтому все и покупают ура. Да вот, движок сдох, а машина максимально груженная. Мы тут уже сутки загораем, вторая ночевка сегодня будет. Через полчаса я определился с неисправностью, но стемнело и надо укладываться спать. Сергеич будет участвовать в ночных дежурствах, а нас с Толяном освободили от этой участи. Мне завтра под машиной лежать. А Толяна я отбил как верного и незаменимого помощника. Спали в Кунге, благо есть условия, лежаки с подушками. Не раздевались, только обувку скинули. Глава 9. Пока завтракали, я прикидывал объем работ. Стартер крутит весело и бодро, и ничего не происходит, компрессии нет. Похоже на обрыв ремня ГРМ. Народ рассосался, охраняя нас. Толян с любопытством смотрит на потроха двигательного отсека, ни хрена не понимая ничего. Прокручиваю коленвал, крутится свободно. Быстро скинули кожух. Ну точно, обрывки ремня. Хреново, хорошо, если не рвануло клапана. Ведь при обрыве ремня поршня могут сойтись и клапана рвет к чертям собачьим. Тогда только буксировка. Такой ремонт я не потяну. Элементарно нет запчастей, и это делается в стационарных условиях. Этому старичку Ренаулт повезло. Движок не встретился, клапана живые. 4 часа заняло у меня поменять ремень. Можно было бы и побыстрее, но проблема в хитрых ключах, которых у меня не было. Пришлось мастерить на коленке, благо сварочник и электроинструмент в наличии. На обеденном перерыве нас порадовали свежим мясом. Это охрана, а тут 8 человек серьезно вооруженных, подстрелили небольшое парнокопытное. Вот его они и пожарили на углях, а я ухитрялся листать мануал по грузовику. Основные работы сделаны, осталось главное – выставить фазы по меткам ГРМ. Вот я и пытаюсь найти информацию об этом. Фиг там, не нашел. В отличие от наших, забугорные производители не дают такую информацию. Типа делайте все в фирменных центрах. Пришлось самому кумекать. Двигатель завелся легко. Пробный запуск удачен. Значит, я сделал все правильно. Под одобрительные похлопывания по плечу я заторопился вернуть кожух на место. Жарит не по-детски. Я весь покрылся жесткой коркой пота, руки в ссадинах, но зато настроение на высоте. Наш первый опыт удался. Работает, Сергеич принял честно заработанные деньги, 1300 монет. Не так много за 2 с лишним суток работы вместе с дорогой и риск встретиться с неприятностями. Но это наши первые деньги. Клиент тоже доволен. Эвакуатор из Алама прибыл бы только завтра и содрал бы с них 1500 кю. При этом проблему никто устранять не стал бы. Притащили бы к промзоне и бросили, а так они могут добраться своим ходом. Я только порекомендовал поменять ремень на оригинальный, я-то поставил приблизительно подошедший. Вопрос со связистом решился сам собой. Орденцы не занимаются правопорядком в городе, этим занимаются муниципальные силовики. Они также контролируют дороги и окрестности в определенном радиусе вокруг населенного пункта. Так вот, они мониторят всю связь и взаимодействуют со службами ордена, включая авиационную разведку. И когда мы с Сергеичем чесали репу, как решить вопрос со связью, влез Толян. «Так давайте я попрошу Еву». «А кто у нас Ева?» – нахмурил брови капитан. «Сергеич, ну я же говорил тебе, что познакомился с одной девчонкой. Ева, чешка, здесь живет уже 8 лет. Приехала с родителями. Работает на базе местных рейнджеров. Они с подружкой-радистки, дежурит посменно. Толян, так чего ты молчал? Мы голову сломали, где нам взять нормальную рацию и человека, который бы находился при ней. Хотели уже по очереди в моей машине ночевать и дневать, там рация мощная. А ты? Ева оказалась молодой и смешливой девчонкой лет 20. Внешность весьма своеобразная, лицо вроде симпатичное, пшеничного цвета волосы и голубые, немного наивные глаза, но вот фигура явно на любителя. Высоченная, чуть выше меня, крупнокосная и двигается как гренадер, ей бы у кольца на подборе меча стоять. Грудь только угадывается и бедра невыразительные, короче, Толяну нравится и это главное. Встретились мы в ресторанчике и принялись ее обхаживать. Поначалу девушка подозревала нас в нечистых намерениях, но когда Сергеич заявил, что ее командир в курсе наших дел, то девица сразу перешла к меркантильным вещам, о плате. Надо будет с Джиной поговорить, это моя напарница. Работаем сутки через двое, иногда подменяют ребята, а так в основном мы на связи. Через три дня девчонки начали работать, учитывая наш интерес. С каждого реального вызова, где нам удастся заработать, они получают свой процент. Я недаром подчеркнул с реального. Дело в том, что мы уже дважды впустую прокатились. В первом случае водила пропорол два колеса, наехав на железку. Но с ним поделились проезжающие и мы просто полюбовались, как он заканчивал обуваться. В другом тупо никого не застали на месте. Поэтому радист должен выяснить причину и убедиться, что наша помощь необходима и ожидаема. Есть масса неисправностей, на которые нам ехать смысла нет. Если бы у той фуры движок встретился бы, то там нужен был бы только эвакуатор. И это все радист может попытаться выяснить у патрульных или конвойщиков. Следующий вызов последовал от навороченного крузака. Мы настороженно выходим из машины. Четыре бородача серьезно вооруженные. Сергеич сразу скомандовал нам приготовиться. «Чехи», — шепнул он нам, имея в виду чечен. Переговорив, выяснили, что у страдальцев упала педаль тормоза. Еле затормозили, могли бы уйти во враг, но помог подъем. Вроде вменяемые, тем более что мимо проехали патрульные. Притормозив около нас, поехали дальше. Здесь могут быть две причины потери тормозов. Заклинивание суппорта, но тогда бы машину повело в сторону и сильно грелось бы колесо, а этого не было. Или нарушение герметичности. А еще может цилиндр полететь, тогда труба дело, а тормозной жидкости то тю-тю. Пропала, убежала напрочь, значит нарушена герметичность. После того, как мы порешали финансовые вопросы, а нахчем никто из нас не доверяет, взяли предоплаты, я принялся за работу. Чтобы отбить запрошенную штуку монет развел работу на пару часов. Они где-то повредили один из шлангов, на нем следы течи. Поменяв его, подлил в бачок жидкости, прокачал Столяном тормоза. Все, педаль не проваливается. Уезжали озираясь. Уж больно репутация у клиентов поганая. Наше пребывание валом задерживается и не похоже, чтобы мы скоро тронулись в путь. Мы вышли на определенный уровень и о нас узнали нужные люди. Те же караванщики, оказываясь в наших краях, в случае поломок сразу рекламировали наши услуги. Их интерес, они, типа, не бросают сломанную технику, а вызывают техничку пострадавшим. В среднем мы сейчас имеем штуки по 3 нарыла в месяц, а для этих краев это весьма и весьма неплохо. Это после всех расходов. Сергеич вообще подал заявку на местное резидентство. Оно приносит определенные финансовые и юридические выгоды. Но для этого нужно иметь в городе недвижимость и одобрение властей. Я не сразу узнал, и то от Толяна, что наш КЭП выкупил весь дом. Молодая пара съехала, освободив вторую половину, и наш старший товарищ купил весь дом. Ну, мне грешно претендовать на что-то. Это их бабки от продажи оружия. Наоборот, теперь не надо платить дяде за съем, живу пока бесплатно. Вторая половина пока стоит свободная, но Сергеич хочет ее сдавать. Это уже его головняк. А я больше озабочен своей личной жизнью. Вон Толян вовсю резвится со своей подружкой, а я завидую. Они попытались познакомить меня с этой Джиной, но та вообще не в моем вкусе. Полноватенькая и помешана на готовке каких-то кексиков. А еще у нее мелкая и противная собачонка, которую она везде таскает за собой. Нет уж, лучше тогда наведаться в квартал красных фонарей. Здесь такое имеется, но пока держусь. Присматриваюсь к слабому полу в надежде найти подходящую. Ира работает в одной из небольших закусочных. Ей лет 25, не модель, но фигурка стройная. Я с удовольствием стрелял глазами на ее ножки, когда она проходила мимо. Платье выше колена позволяло кое-что рассмотреть. Брюнетка, лицо вытянутое, неприветливое. Она игнорирует интерес посетителей кафе, а когда она как-то села в уголочке зала выпить чашку кофе с круассаном, я засмотрелся на ее лицо. Нет, ничего такого. Но сейчас, по крайней мере, заметны эмоции. Она просматривает на сотовом какие-то картинки и улыбается. Сразу становится лицо интереснее, но перехватив мой взгляд, отвернулась, накинув прежнюю маску. Я даже специально забегал днем именно в эту забегаловку, чтобы увидеть ее, но вроде никогда не заставал ее в компании других парней. «Простите, вы не согласились бы поужинать со мной в каком-нибудь приличном месте?» Это я решил обозначить свой интерес. Девушка не ответила и как обычно прошла мимо, но что-то все-таки изменилось. Теперь уже я срисовал ее оценивающий взгляд. Мое приглашение она приняла с третьей попытки, и я повел даму в один из крутых ресторанов города. Могу позволить, зарабатываю нормально. Ну и где-то через неделю ее крепость сдалась под натиском моего нетерпения. Не могу сказать, что я влюбился, но Ира в постели отрабатывала на все 100. Один минус, она курила, и это мне немного мешало. Обычно мы уединялись в моей комнате, но, бывало, и ходили к ней. Она снимает комнату с напарницей по работе. На ночь не оставалось, да я и не настаивал. Кровать у меня узковата для двоих. Покувыркаться нормально, а вот раскинуться во сне уже тесно. Как джентльмен я оказывал теперь уже своей даме знаки внимания в виде подарков и походов по местным знаковым местам. Нет, не обязательно ресторан. В Алама есть даже небольшой театр. Мэр периодически давал приемы для граждан города, и мне удавалось проникать туда, используя связи Сергеича. В стрелковый клуб я хожу регулярно, жгу патроны и на сотню метров из любого положения показываю неплохие результаты. Но прогресс значительнее, когда со мной идет Сергеич. Вот тогда он начинает меня гонять. Ведь реально в столкновении все динамично, и нужно тренироваться в практической стрельбе. Для нее здесь имеется особый полигон. Есть даже команды, устраивающие состязания. Но вот мой уровень пока не позволяет участвовать на равных с местными фанатиками этого дела. Нет, не стану я менять свою Ниву на другую машину. Теперь я ей должен, она меня спасла. В тот день мы получили заявку на ремонт машины неподалеку от города. Но затык в том, что Сергеич с Толяном уехали по делам в ВАКа вместе с конвоем. У них там свои дела, а я остался на хозяйстве, и сообщение от Евы застало меня врасплох. По имеющейся информации от патруля, автобус пробил оба ската, и надо попытаться дать ему доехать до города. Каких-то 17 километров, 20 минут езды от силы. Тем более патруль ждет, там полно гражданских зависло. Ну, я заказ и принял. Вооружился, перетащил в Ниву компактный вулканизатор, есть у меня такой, и выехал за ворота. Минут 10 ничего не происходило, потом я заметил приближающийся столб дыма. Два внедорожника отчаянно пылят, торопятся люди, ну я тоже поддал скорости. Один я беззащитен, вдруг это бандюки. Точно они, один пошел на обгон и пытается отжать меня на обочину, второй подпирает сзади. Из окон машут руками и стволами. Мне ничего не осталось, как на скорости съехать на весьма условную дорогу, уходящую на север. Это дало мне немного форы, но вскоре обе машины опять замаячили в зеркале заднего вида. Я понятия не имею, куда приведет эта еле заметная тропа. Возможно, упрется в никуда. Или мне придется скинуть скорость из-за колдобины и мне прострелить скаты. Их там человек 9, судя по всему. Даже Сергеич спасовал бы, а может и нет. Но я один, и надо решаться. Между нами метров 200, и я приметил, что слева, параллельно дороге, идет лощинка. Ее стенки пока пологие, но постепенно они становятся непроходимыми. Тормознув, я скатил вниз, машина сразу запрыгала по каменюкам. Я уже не вижу, что происходит наверху, но радует, что лощина уходит в сторону от дороги, и меня уже не так просто выцелить сверху. А значит, им надо спускаться, или тупо бросить преследование. Нет, вцепились суки. Обе машины последовали за мной, но они далековато. Я судорожно удерживаю руль, стараясь выдержать дистанцию, но впереди перекрыл дорогу здоровенный валун, его на машине не объедешь. Была не была, включив пониженную, я начал карабкаться на склон. Угол градусов под 40, благо почва сухая и каменистая. Протекторы цепляются за камни, а мощный движок натужно, но тянет машину. Выгреб, машина наверху, а преследователи во враге. Им сложнее, машины груженные и сами по себе тяжелые. Плюс они в полтора раза длиннее моей Нивы. Теперь нужно быстро делать ноги. Пошла равнина, и я притопил. Проехав пару километров, опять съехал в небольшой овражек и принялся наблюдать. пыль от моей машины сдул ветерок, и я теперь хорошо вижу панораму саванны. Только сейчас обратил внимание на окружающее пространство. Вдали холмистая местность, но до нее километров 10. Вокруг равнина, поросшая травой. Для разнообразия небольшие рощицы зонтичных деревьев. Даже с моего места видно стадо пасущихся антилоп. Крупных хищников не заметил, но у меня нет оптики, а она сейчас бы не помешала. А вот в небе видны крупные пернатые типа наших грифов-падальщиков. Судя по тому, что они просто кружат, совершая большие круги, у них пока нет целей для любознательности. Я успел перекусить и успокоиться. Прошло 40 минут, и преследователей пока нет. Тут возможны варианты. В лучшем случае они убрались, плюнув на шуструю добычу. Может, капитально засели и сейчас проклинают меня, обещая самые суровые кары. Ну и самые худшие, если они выбрались и сейчас окружают меня, наблюдая в оптику. Поэтому я выжду еще часа два и абсолютно точно не буду возвращаться тем же путем, поищу более удобный. Через 2,5 часа я выбрался из оврага и попытался связаться с патрульными. Про рацию я благополучно забыл и вспомнил только час назад, но во враге связи не было, а вот наверху мне ответили. Достучался, я проинформировал про нападение. Вояка деловито поинтересовался моим состоянием. Узнав, что моя машина в порядке, они потеряли ко мне интерес. Я вышлю патрульную машину, проверить дорогу, а вы будьте на связи и выбирайтесь сами. А когда через полчаса он сообщил мне, что похожие машины заметили в 30 километрах от города, только на восток, поэтому с большой долей вероятности мне больше ничего не угрожает. Интересно, я приблизительно знаю, в какой стороне город, тем более холмы на горизонте позволяют мне ориентироваться. Но вот куда ведет эта еле заметная тропа, она вынырнула справа, похоже, это ту, на которую я съехал с основной дороги, удирая от бандосов. Ведет она на север к холмам. Терять мне нечего, все равно клиентам займутся другие. Допускаю, что в обратном направлении она выведет меня на накатанную грунтовку. Проехав около часа, я заметил, что иду в гору под легким наклоном. Вначале издалека мне показалось это большой каменной осыпью. Подъехав ближе, понял, что тут перевернулся грузовик. Здоровенная дура бесстыдно показывает свое днище. Похоже, это произошло во время дождей, потому что с чего вдруг тяжелый грузовик пошел по склону и просто лег на бок. Обойдя место происшествия, прошел чуть дальше. Интересно, можно только строить предположение. Это эвакуатор МАН, на площадке был армейский хамви. Видимо, водитель упустил или отвлекся, может, было скользко от потоков воды. В принципе, я в этом положении не вижу значительных повреждений. Внедорожник от удара отлетел в сторону, лежит чуть позади. Теперь люди, я насчитал останки 3 человек, могу предположить, что они пытались вернуть эвакуатор на дорогу. По крайней мере, я заметил разбросанный инструмент, но тут вмешались местные обитатели. От тела остались лишь обрывки одежды и крупные кости. Были бы люди, они бы забрали оружие, а оно было втоптано в грязь. Натянув перчатки, я смог вытащить из огрызка одежды чей-то ид, заодно сходил за сотовым и сделал видео места происшествия и фотографии останков и техники. Домой я вернулся поздно, мое предположение оказалось верным. Мне удалось вернуться на грунтовку, направившись обратно по тропе. Вместе съезда на основную дорогу я из камней сделал для себя знак в виде пирамидки, чтобы не искать в следующий раз. Саня, ну ты и придурок, кто же ездит в одиночку? И не важно, что город рядом. Убедился теперь, надеюсь, тебе это послужит уроком. Наши приехали в обед следующего дня и сразу обрушились на меня. В основном ругался Сергеич, Толян только растерянно внимал. Да понял я, понял. Что будем с найденышем делать? Ничего, или у тебя на него планы? Еще какие? Надо съездить и пощупать там все. Но главное узнать, какие у нас права на грузовик. Для выяснения этого вопроса мы и отправились к местному шерифу, а тот переправил нас к следователю. Им оказалась женщина. Мне непонятна досконально тутошняя система правосудия и власти. Почему не шериф занимается этими вопросами? Женщина забрала у меня найденный ит и скопировала видео с фотографиями. Вы что-то забрали с места аварии? Я ответил честно, в кабине нашел винтовку и фенфал, остальное оружие было в очень непрезентабельном виде. Там хорошо порезвились местные зверюшки. Мои приключения и убегания от бандитов у нее вопросы не вызвали, но уверен, будет перепроверять. Потому что спрашивала, с кем я контактировал вчера. Глава 10. Следующая встреча проходила в ее же кабинете, но через неделю. Смотрите, вот что удалось выяснить. Грузовик принадлежит братьям Лемке, а не из Наихафина. Предположительно, и остатки тел, найденные вами, Алекс, принадлежат им. Третий, видимо, водитель Хамви. Что они делали в стороне от дороги, мы вряд ли узнаем. Оба немца числятся попавшимися уже 4 месяца. По крайней мере, их знакомые указывают на такой период. Теперь к праву собственности. Близких родственников у них нет. Если бы нашлись, то им бы пришлось выплачивать вам компенсацию за ваши расходы. Порой они превышают стоимость самого имущества. У одного из братьев имеется гражданская жена, но в данном случае у нее нет никаких прав. В итоге, Хамви с его вооружением у нас заберут. А вот с грузовиком мы можем делать все, что нашей душе угодно. Тем более его еще каким-то образом нужно вытащить и перевести в цивилизацию. Грузовик имеет колесную формулу 6-6, то есть трехосные и все ведущие. Чистый внедорожник. Подготовка заняла неделю. Нам пришлось заплатить 1700 монет за нормальный полиспаст. Дальше темный лес. Думаю, мы поставим его на колеса. Для этого у нас имеется мощная 12-тонная лебедка. Но вот состояние машины под большим вопросом. Что бочину продрал, это ясно. Хуже всего, если пострадала платформа или ушла геометрия каркаса. Но это выяснится только в мастерской. Выехали мы рано утром, чтобы был запас времени. В газон забросили даже бревна для облегчения вытягивания. За 10 дней ничего не произошло. И пока толяны собирали остатки пострадавших в черный мешок, я прикидывал фронт работ. Хамви вытянуть проще всего, и вообще он не наша проблема. Но Сергеич уже потянул из него какие-то ящики. Думаю, с патронами. Крупнокалиберный М2 нам не дадут снять, а вот ротный М73 не входит в штатное вооружение, будет нашим. Я бы и рацию снял, но останутся следы демонтажа, и у нас могут быть неприятности. Часа два у нас заняло закрепить лебедку и один конец полиспаста. Пришлось мне наварить кольцо на раму, чтобы прикрепить второй конец. Точка вышла неудачной, машина скользит, но не встает на колеса. Пришлось химичить. МДА, как с пострадавшей стороны, ободрала резину и диски. Разумеется, о зеркалах и выступающем оборудовании можно забыть. От падения слетел аккумулятор, и попытаться завести сразу не получится. У газона питание 12В, а немец кушает 24В. Был бы запасной, можно было бы поставить последовательно. Саня, а у тебя же мощный бустер был, этот Толян проявил эрудицию. Почему был, он и сейчас есть, только бустер чисто для прикуривания, аккумулятор он никак не знаменит. Проявил красноречие помощник. Так, Толян, а слабо сгоняет в город, нам нужен аккумулятор. Никаких городов, хватает твоих приключений. Если надо, поедем все, вернемся завтра. В эту дыру никто не попрется, вставил наш старшой. Так мы и сделали. На следующий день, после установки нового аккумулятора, электроника ожила. Уровень масла низкий, не дай бог он хлебанул масла. Я поменял фильтр, он подмокший, и проверил форсунки. Боясь худшего, провернул двигатель вручную. Вроде идет нормально, тогда гидроудар не случился. Поменяв масло на свежее, оглянулся. Сергеич пасет ситуацию с пулеметом, а Толян топчется рядом. Просто мне приходилось иметь дело с перевертышами, как правило, восстановить их было сложно. Ну, Господи, благослови, я нажал стартер. Он натужно повыл и схватился, раздался звук работающего дизеля. Слава тебе, Господи, я готов целовать массивную дверь кабины. Красавец ты мой, заработал, движок стучит уверенно, значит, в цилиндр масло не попало. Пока движок прогревался, я изучал документацию. Прежние хозяева оказались аккуратистами. Все было упаковано в пластик и радушно ждало меня. Итак, что за зверь мне достался? Манта GS-33486-6. Совсем свежий, 2017 года выпуска, с пробегом 217-766 км. Для него это полная ерунда. Движок 480L-S, Евро 6, грузоподъемность 10-265 кг. Собственная масса 15-735, полная 26-000. В кабине рация, кондишн, круиз-контроль и даже имеется маленький холодильник. Сдвижная платформа позволяет брать две легковушки. Есть трехсекционная траверса для частичной погрузки. Это дает возможность тянуть грузовики и автобусы. Вообще жесть. Жалко, крана нет. Две лебедки на 6,20 тонн, блоки для увеличения тяги, бутылочные домкраты, подпорные плиты и траки. В инструментальном ящике динамические стропы и цепи, наборы крепежа для буксировки, анкерные устройства. Я не знаю, все ли входит в состав штатного оборудования, думаю, нет. Здесь масса ручного инструмента, гайковерт, набор всевозможных ключей и болгарка. Шиномонтажный комплект, включающий монтажку, балансировку, домкрат и мощный компрессор. С поврежденной стороны тоже есть инструментальный ящик, который удалось открыть. А там генератор на 5 кВт и осветительное оборудование. Я сам сел за руль и отпустил ручник, эвакуатор послушно покатил по дороге. Сергеич, а если мы сами увезем внедорожник, нам это зачтется? Стопудово, выбьем с них денежку или услуги, хочешь закинуть, а почему нет? Попытка воспользоваться площадкой привела к тому, что та дернулась и заклинила. Бляха-муха, значит, все-таки площадку повело. Зато траверс работает, и мы зафиксировали хамви с мордой в поднятом состоянии. Дальше машину вел Толик, как более опытный. В кабине просторно и нам втроем будет весьма удобно. Здесь уровень комфорта на высоком уровне, шума почти нет. Но пока я боюсь играться с электроникой, вдруг коротнет. Сергеич пилит позади на газоне. Не знаю, у нас уже 3 внедорожника разного класса и каждый может играть роль технички. Нам бы народ набрать и тогда организовать более мощную службу. Этот красавец танкетку или ту же М113 не вытянет. Хотя последняя под 13 тонн. Если снять вооружение и облегчить, то можно попытаться. Но вот грузовики и колесные броневички, столь популярные здесь, запросто. А это открывает перед нами новые горизонты. С новым приобретением я возился неделю, забросив все другие дела. Первым делом отремонтировал у Мигеля площадку. Слава богу, механизм целый, просто перекосило. Пришлось срезать поврежденный участок, греть и вытягивать соседний, а также наваривать уголок с заплаткой. Теперь площадка послушно и без панического скрежета поднимается и позволяет затянуть лебедкой машину. Затем она становится в горизонтальное положение, эвакуируемая крепится и в путь. Дольше я занимался проверкой электроники. На экране загорелась неисправность термодатчика, пришлось менять. Только на это ушел целый день, а в условиях мастерской это много. Правда, я не торопился и работал один, лишь изредка звал помощь. Пока я восстанавливал нашего новичка, толяны мотались по округе и оказывали мелкие услуги типа дозаправка, прикуривание и ремонт резины. Ну и конечно буксировка до города. Все деньги. Не, на мане заниматься такой фигней, как стрелять из пушки по воробьям, Сергеич предложил заняться привычным промыслом. Оказывать неотложную помощь караванам и одиночкам. Сергеич, у нас тяжелый эвакуатор, ты много тут таких видел? От сил возьмут на жесткую сцепку. И то сомнительно. Нам нужно искать работу посерьезнее. Да, я поговорю с ребятами. Ты меня не понял. Согласно местным законам, все, что найдено в саване, принадлежит тому, кто первый добрался. Помнишь, сколько внешне целых машин мы видели в дороге? Никто их не забирает, видимо, дорого или смысла нет. А берут салон, от силы сольют горючку и все. А машина – это 1,5 тонны ценных запчастей. А если мы начнем свозить таких страдальцев и разбирать на запчасти, особенно в этом плане ценны грузовики, на запчасти для них цены вообще конские, а утащить невозможно. Погорельцы нам, конечно, не нужны, а вот стальные, почему нет? Вот только информация нужна правильная. Ты думаешь, только я смог найти перевертыша? Наверняка и другие сталкивались, но что с грузовика, тем более лежащего на боку снимешь? Другой вопрос поднял уже сам Кэп. Он обеспокоился усилением нашей боевой мощи и предлагает поставить на крышу кабины настоящую поворотную турель с тяжелым пулеметом и бронещитками. От этого непристойного предложения я дар речи потерял и некоторое время просто открывал рот. А пушку не хочешь? Совсем уже того. Там же кабину переделывать придется. Пулемет тянет не меньше 25-30 кг и станок столько же, плюс защита. И стрелку рабочее место, и чтобы водили за шиворот горячие гильзы не сыпались. Да ну, абсурд ходячий. Санек, а ты подумай. Понимаешь, 12,7 мм – это единственно серьезный довод в этих краях. Он даже броневик разберет на запчасти, останется один остов корпуса. На расстоянии 2 км никто не подойдет. Если стрелок толковый, а я весьма толковый, вон у Толяна спроси. Ну не знаю, кощунство какое-то, это изменится очертания кабины. Там работы километр. Сергеич, да у нас и пулемета нет. Не проблема, завтра же привезу. В итоге он приволок рабочий утес с турелью от Урала. Видать, срезали с пострадавшей машины. Мне пришлось уродовать крышу. Каркас с профилем 40-40 приварил к силовой раме кабины. Отверстие под люк вырезал круглое, по центру в задней части кабины. В эвакуаторе нормального спальника не было, но имелось место для отдыха. Вот его и занял упор для ног стрелкой поручни. Там же будет ремень безопасности. Края люка я усилил стальным кольцом в 5 мм. Сама турель с вращающимся основанием, ограничителем угла и фиксатором защищена щитками из легированной стали в 6 мм. Со стороны смотрится жутко, будто нашлепка. Теперь мне пришлось красить всю кабину. Она была веселенького ярко-красного цвета, а сейчас песчаного под окружающую среду. Такой красавец был и вот, функционально машина не пострадала, но эстетическое восприятие ужасное. Теперь мы втроем могли спокойно разместиться в кабине. Включаем кондишн и кайфуем. Заказы теперь у нас посолиднее, меньше копаться в раскаленных потрохах машин. Подъехали, закинули на площадку и адью. В такой переплет мы попали впервые. Охрана конвоя, к которому нас вызвали, схлестнулась с бандосами. И пока наемники на броне и пикапах гоняли любителей чужого, мы готовили к эвакуации фуру со сдохшим движком. Клина дал, а это как раз наш случай. Толян помогал мне, а Кэп бдил наверху в кабине. От неожиданного грохота я выронил здоровый молоток, которым собирался забить стоппер. Работал наш утес, он бил короткими очередями, причем явно целей несколько. Мы с Толяном дружно отбежали под защиту соседнего грузовика. В пыли мелькнул контур легкого четырехколесного агрегата. Ну, мы по нему и отстрелялись. Другие водилы тоже азартно палили, непонятно только куда. Но зато я увидел работу тяжелого калибра. Легкая машинка, истошно ревя движком, понеслась прочь в сторону холма. И когда мы уже подумали, что тот утек, раздалась короткая очередь. Было видно, как первые пули догоняли багги, а потом сошлись на нем. Полетели ошметки и та, кувыркнувшись, замерла. А потом пыль накрыла место трагедии. В караване пострадал всего один человек из гражданских. Пацанчик лет 10, мамаша не уследила, и тот побежал смотреть на войнушку. Прилетела шальная пуля, и теперь ему роют могилку. А у нас все нормально, техника целая. Правда, Сергеич спалил две ленты с патронами. Но зато мы отбили на оружие, которое собрали с неудачливых бандитов. 5 багги решили воспользоваться неразберихой и подобрались к каравану сзади. На их пути встал один бывший капитан российской армии. Поэтому все их имущество досталось нам. А еще я закинул 3 легких машинки. Им явно требуется реанимация, но может удаться собрать одну из 3. По нашей просьбе знакомые конвойщики присматривались к переселенцам. Нам нужны толковые люди. 2-3 человека на ГАЗ-66. А дорога от Порто-Франко длинная. Можно определить парней с руками. За каждого, кого возьмем, пообещали по 1000 монет. Иначе никак, за просто так никто пальцем не пошевелит. Ни сразу, ни первые предложенные, но мы смогли взять семью. Просто в колонне не определить характер человека и его порядочность. Ясно, что мы искали среди русскоязычных. Первые претенденты пытались торговаться, причем по-тупому. Они еще не въехали в местные раскладки, но уже хотели королевских условий. От общения с ними у меня остался гнилостный осадок. Другие не подошли по профессиональному принципу. Уметь сделать то на своей машине многие смогут, что там особенного. Но вот чтобы смог разобраться в неисправности и дотумкать, как оживить авто в полевых условиях, тут опыт и голова нужны. Семья Рудницких состоит из 5 человек. Едут своим ходом на газели. Ивану Михайловичу 60 лет, но выглядит довольно молодо. Всю жизнь пропахал в таксопарке. Начал автослесарем, закончил мотористом. Сын Дмитрий тоже с руками, но он дальнобойщик. Хотя в машинах разбирается, после разговора с ними это стало ясно. Берем. Еще до кучи супруги обоих мужчин и 5-летняя девчушка. Вот и вся семья Рудницких.